National Geographic уникален. Это не туристский журнал, не публикация о мире животных и не археологическое обозрение. Это нечто большее, объединяющее все три направления. В настоящее время совокупный тираж National Geographic составляет 11 миллионов экземпляров, а сам журнал выходит в 24 странах. Бренд National Geographic включает в себя книги, документальные и художественные фильмы, карты, журналы, популярный веб-сайт, 24-часовой телеканал, одежду, подарки. National Geographic, когда-то рассматривающийся как американский символ, стал интернациональным продуктом. Глобализация способствовала тому, чтобы Национальное географическое общество в 90-х годах расширило свою издательскую деятельность, и National Geographic стал выходить на немецком, испанском, китайском и других языках. В начале 1970-х годов National Geographic стал брендом, с которым приходилось считаться. Однако он превратился в крупный международный бизнес только в 1984 году с выпуском журнала для путешественников под названием National Geographic Traveler. В то же время основной бренд продолжал организовывать крупнейшие экспедиции, например, освещал результаты изучения обломков Титаника, проводимые подводные экспедиции Роберта Д. Белларда. В 1994 году в Японии вышло первое издание журнала на национальном языке, и это положило начало стратегии, которая вывела бренд на совершенно новый уровень. National Geographic Television, NG Television and Film, выделилась в дочернее предприятие и открыла новое коммерческое направление под названием National Geographic Ventures, в которое позже вошли спутниковое телевидение, кинопроизводство, картография, подарки и предметы одежды. National Geographic был также партнером Fox Entertainment Group Руперта Мёрдока и помогал финансировать его продвижение на мировой телерынок. Президентом National Geographic Ventures стал Джон М. Фейи-младший, который является также исполнительным директором Национального географического общества, приложил немало усилий по модернизации и международному расширению общества. Создание National Geographic Ventures было необходимо, несмотря на мнение, что некоммерческое общество отошло от своей первоначальной цели распространения знаний. Б. Аллен, главный директор, считает, что к разным людям нужен разный подход. «Моя главная забота заключается в том, чтобы люди знали о работе, которую ведет наше общество, о великолепной работе наших писателей и исследователей. Если мы должны прийти к людям через журнал на их собственном языке, через телевидение, веб-сайт или какой-то другой способ, значит, так мы и сделаем. Наша цель – образование, и мы хотим быть уверены в том, что нам нужны, что мы нужны многим, чтобы продолжать делать свое дело». Национальное географическое общество финансировало около 7000 экспедиций и исследований. В главном офисе общества в Вашингтоне есть и музей, и телестудия, оборудованная по последнему слову техники. Общество открыто для всех, в отличие от британского королевского. Его членами автоматически становятся все подписчики журнала. Привилегия и обязанность бороться за приумножение и распространение географических знаний, ведь лозунг общества «Планете нужна наша помощь». К концу 90-х годов менеджмент National Geographic оценил преимущества глобального распространения журнала и использования новых технологий. Друг за другом были запущены национальные версии журнала в Испании, Латинской Америке, Израиле, Греции, Франции, Германии и Польше. Веб-сайт National Geographic работает в режиме онлайн. В 1997 году вышли в эфир международные телепрограммы National Geographic Channel International. Выпущен компакт-диск о первых 108 годах существования журнала. В 2000 году National Geographic запустил 6 изданий на национальных языках в Корее, Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландах и Бразилии. В 2001 в Китае, Финляндии, Турции, Таиланде и Португалии. Региональные издания выходят одновременно во всем мире, при этом они включают около 15% оригинального материала и переводы статей головного журнала. В настоящее время National Geographic Channel начал трансляцию по кабельному и спутниковому телевидению в Соединенных Штатах. Получили распространение другие дочерние проекты. Журналы National Geographic Explorer и National Geographic Kids, National Geographic Adventure. Дочерний журнал публикует обширные материалы, представленные исследователями и писательскому сообществу. В 2003 году журнал пришел в Россию. Входящий в группу АСТ издательство «Астрель» получило права на издание National Geographic в России в течение 5 лет. Сразу же в этот журнал перешла группа ведущих журналистов из редакции журнала «Гео» во главе с Андреем Дубровским, бессменным редактором русской версии журнала. Он сразу же заявил о различиях в подходах к изданию между «Гео» и National Geographic. «Наш журнал ориентирован в первую очередь на читателя. У нас есть строгие ограничения на размещение рекламы. Мы, например, не можем разорвать статью рекламным блоком, как это делает журнал «Гео». Тем не менее, я считаю, что чем больше будет рекламы, тем лучше будет и для нас, и для читателей, потому что тогда мы сможем сделать журнал толще. Однако издательский дом АСТ не имел опыта издания периодики, что привело к определенным трудностям в продвижении журнала на российский рынок, и вскоре оказалось, что тираж российского National Geographic не совпал с ожиданиями владельца бренда. По данным Gallup Media, в декабре-апреле 2005 года аудитория одного номера National Geographic по России составляла 307 тысяч человек, тогда как аудитория Geo 704,5 тысячи человек. 8 августа 2006 года лицензия на выпуск National Geographic перешла к издательскому дому Independent Media Sonoma Magazine, что, по мнению аналитиков, было вполне оправданным шагом, так как владелец Independent Media Sonoma Magazines, финская компания Sonoma Magazines, имеет опыт издания National Geographic по лицензии Венгрии, Болгарии, Словении, Чехии и Румынии. По мнению Мясниковой, члена совета директора IMSM, издание о путешествиях, направление которое серьезно реагирует на рост доходов населения, и у этого сегмента есть потенциал. В настоящее время тираж журнала достигает 140 тысяч экземпляров, а совокупная аудитория составляет 335 тысяч человек. Несмотря на создание дочерних фирм и маркетинговую активность, National Geographic не перестал финансировать научные изыскания. Комитет общества по поддержке научных исследований имеет годовой бюджет, превышающий 4 миллиона долларов. В 1998 году был основан Совет экспедиции для поддержки исследований в тех частях света, которые до сих пор остаются малоизученными, особенно подводный мир. В проекты вошли экспедиции на Черное море для поиска древних затонувших кораблей и доказательств всемирного потопа. В России раскопки сарматского золотого погребения в Царском кургане под Екатеринбургом, в Монголии скифская Назыракская мумия, обнаруженная совместно российско-германско-монгольской экспедиции. Последние несколько лет